Центр располагался на неприметной улочке. На его существование указывала только вывеска над зашторенными витринами «Аврора. Центр оказания помощи». По дороге сюда папа с Патрисией немного поспорили. Патрисия говорила, что обращение в центр могло пойти мне на пользу, а папа считал, что сейчас не самый подходящий момент, и мне сперва нужно отдохнуть. Патрисия покусывала губы. «Но ведь ты слышал, что сказал полицейский? У нас нет выбора». Патрисия была права. Чтобы их утихомирить, я сказала: «Ладно, если полицейский хочет, чтобы мы туда поехали, мы поедем, иначе у вас будут неприятности, а потом мы заберем Сати из садика и поедем домой». В конце концов папа согласился. Полицейский сказал, что парни всю ночь будут проходить обследование в больнице. Я думала только о Томе. Мне хотелось поскорее покончить со всем этим и сходить его проведать. Как это сделать, я не знала, но собиралась что-нибудь придумать. Мы открыли входную дверь центра и сразу услышали очень спокойную музыку. От такой музыки моментально клонит в сон. Как только я вошла, на меня сразу же хлынула волна запахов. Запахи кошек, которые пытались перебить запахом ладана. В углу помещения горело несколько ароматических палочек. В центре не было стойки администратора. Был только книжный шкаф, занимавший часть стены. Напротив шкафа — дверь и несколько диванчиков вокруг журнального столика. На одном из них сидела светловолосая женщина. Она улыбнулась нам. «Добро пожаловать в Аврору! Меня зовут Кэти. Садитесь, пожалуйста». Кэти напоминала мне смесь психолога-стажера и продавца-консультанта, который всегда готов впарить вам новый тарифный план. «А как тебя зовут?» — спросила она меня, когда мы уселись на слишком жесткие диванчики. Я сжала губы. Мне хотелось сказать ей, что я только что подралась, что парень, которого я люблю, в больнице, и что хоть она и делает вид, что ничего не замечает, мои руки все еще в крови. Патрисия и папа подбадривающе кивнули мне. «Меня зовут Луиза», — пробурчала я. «Здравствуй, Луиза. Добро пожаловать в Аврору. Это место специально для таких девушек, как ты». Кэти мне сразу ужасно не понравилось. Папа спросил: «Для таких девушек, как она? Что вы имеете в виду?» «Ну, — сказала Кэти, — для девушек, пораженных этой болезнью». «Это не болезнь», — ответил папа. «Просто Луиза такая. Вот и все». Я обрадовалась, что папа так говорит. Я готова была его обнять. «Да, конечно», — согласилась женщина. «Я хочу сказать, то, что происходит с Луизой, может создавать некоторые неудобства, как и болезнь. Поэтому Аврора и пытается оказывать помощь, чтобы сделать наше сосуществование более комфортным. Вы, наверное, не знаете, но такие центры, как этот, существуют сейчас повсюду. Мы делаем все возможное, чтобы вам помочь». Теперь уже папа поджал губы. А Патрисия молчала. Но я прекрасно видела, что она следит за мной глазами. Ее сбивала с толку моя внешность. Она, наверное, не ожидала, что дочь ее любовника окажется кошкой. «Здесь, Луиза, ты можешь чувствовать себя как дома», снова заговорила Кэти притворно радостным голосом. «С момента открытия мы каждый день принимаем по несколько девушек. Здесь тебя всегда ждут. Ты можешь выговориться, и тебя выслушают. Можешь приходить сюда заниматься школьными делами, делать уроки или даже выпить чаю, почитать, отдохнуть. Здесь никто тебя не осудит и не станет ничего тебе запрещать». Я взглянула на книги в шкафу за моей спиной. Знакомых я не увидела. Романы, которые, думаю, понравились бы Тому, и целая куча книг по саморазвитию с сомнительными названиями. «Прими свое тело», «Как найти друзей, если ты не такая, как все?» «Приручи своего внутреннего зверя», «Обрети свет», «Хромосома Т», «Как с этим жить?» Кэти показала рукой на мою карточку. Ее лицо немного скривилось, когда она заметила, что карточка забрызгана кровью, Единственное правило, Луиза, заключается в том, что ты должна иметь при себе карточку, а мы будем записывать каждый твой визит. Конечно, как я уже сказала, здесь все очень доброжелательные, так что мы рассчитываем, что ты будешь относиться к этому месту с уважением. Никакой жестокости, никаких оскорблений, никакой пропаганды». Я что-то проворчала в ответ. «Ну и приходи сюда, пожалуйста, в чистой, приличной одежде», добавила Кэти и встала. «Пойдемте, я покажу вам, как здесь все устроено». Она толкнула дверь, и мы увидели меблированную комнату, похожую на школьный класс, только без окон. Это еще хуже, чем кабинеты у нас в школе. «Это учебная комната». Там сидели две девушки в белом. Две кошки, склонившиеся над учебниками и тетрадями. Одной из них была Анжель, первая кошка, которую я увидела в школе, когда она снова открылась. Когда мы вошли, девушки с любопытством посмотрели на нас. Я помахала Анжель, но она не ответила мне. «Ну что, юные леди, вы прилежно учитесь?» — весело спросила Кэти. Девушки молча кивнули. «Вам здесь нравится, правда?» Девушки ответили хором: «Да, мадам». И я чувствовала все одиночество и тоску, исходившие от них. «Прекрасно, замечательно!» — обрадовалась Кэти. «Ладно, девушки, не будем вас отвлекать, продолжайте заниматься». Они снова уткнулись в учебники, и Кэти с фальшивой добродушной улыбкой на лице закрыла дверь. Она наклонилась к папе. «Совместно с Министерством образования мы разработали программу дистанционного обучения. Вы знаете, что этим девушкам не просто посещать обычные уроки. Здесь они могут спокойно продолжать учебу. Ими занимаются учителя, которые сейчас на пенсии. Я уверена, что Луизе здесь с нами будет хорошо». Папа потер свою лысину. «Хорошо. Думаю, мы узнали все, что нужно. Нам пора». «Подождите, подождите», — сказала Кэти. Она порылась в одном из ящиков книжного шкафа и вернулась с брошюрками и куском белой ткани в пластиковой упаковке. «Луиза, это буклет о дистанционном обучении, а это одеяние». Она протянула мне пластиковый пакет. «Эта вещь очень хорошо сшита. Я уверена, что тебе понравится. К тому же она из органического хлопка». Это было одеяние, которое полностью скрывало тело и лицо. Я поняла, что эти облачения раздавали и в других подобных центрах для кошек, и что эти центры, вероятнее всего, финансировало правительство. Все это — одеяние, дистанционное обучение — это был просто очередной спектакль, разыгрываемый для того, чтобы заставить нас исчезнуть с улиц и из школ. Когда Кэти протянула мне одеяние, я вспомнила, что мне сказал Том. «Ты, Луиза, это важнее, чем быть девушкой, темной кошкой или кем-то еще. Ты Луиза, и ты особенная, как я». Поэтому я посмотрела женщине прямо в глаза и сказала: «Нет, я никогда не буду это носить». Кэти улыбнулась мне, словно я раскапризничавшийся ребенок. «Ну что ты?» Я не дала ей договорить. «Я не животное. Меня зовут Луиза. И я такая, какая есть. И если я вам не нравлюсь, если я вас смущаю, если вам от меня противно, то вы можете напялить это на себя и спрятать вашу идиотскую улыбку». У нее исказилось лицо. Она повернулась к папе и Патрисии, словно умоляя их о помощи. Папа пожал плечами. «Луиза у нас девушка с характером. Не думаю, что это место ей подходит. Да и нам тоже. И музыка у вас ни о чем». По пути домой мы смеялись, несмотря на все, что произошло. Нам было ужасно весело от того, что мы заткнули ту женщину. Я не уверена, что Патрисия разделяла нашу радость, но это не важно. Мы с папой улыбались, а я уже давно не видела его таким. В детском саду Сати бросился мне на шею. Воспитательница смотрела на меня с легким отвращением, но я решила не обращать на это внимания. Оказавшись дома, я принялась щеткой оттирать кровь с ногтей и отстирывать пятна с накидки. Я вспоминала, какая злоба меня охватила, когда они ударили Тома и сказали, что позабавятся со мной, словно с плюшевой игрушкой. Пусть мне и пришлось потом иметь дело с полицией, но я за себя постояла. Я не дала себя в обиду. И я почувствовала, что горжусь собой. Да, горжусь, потому что дала отпор Фреду. Горжусь, потому что не опустила глаза и не устыдилась самой себя, как и Том, который сказал, что он имеет право любить кого угодно. Мы быстро поужинали. У Патрисии было неоднозначное мнение насчет Авроры. Она думала, что это может быть отличным решением для девушек. Папа отрезал сухим тоном. «Нет, Луиза туда ходить не будет». После ужина я пошла с Сати в его комнату. Я уложила брата в кровать и прочитала ему три сказки. Я еще не закончила третью, когда заметила, что Сати заснул, уткнувшись носом в мою шерсть. Я посмотрела на его нежное личико и подумала, что нельзя забывать уроки детства, что это самая большая ошибка из всех возможных. Знаете, взрослея, я загнала ребенка, который жил внутри меня, в самый дальний угол. Ему не было места в моей новой подростковой жизни. После аварии драконы, людоеды и призраки взяли над ним верх. Они преследовали меня день и ночь. Они изматывали мое тело и душу. Я ничего не могла сделать, чтобы побороть их. У меня не осталось надежды, не осталось смелости, не осталось света. Ребенок внутри меня так и сидел без сил, ведь я слишком долго держала его взаперти. А правда была здесь, под веками Сати, который спокойно спал возле меня. И я обещала себе, что больше не буду опускать голову, никогда, что буду верить в себя, буду хранить надежду и всегда бороться, даже если в итоге проиграю. Выйдя из комнаты Сати, я наткнулась на папу. «Все, он спит», — сказала я. Папа подошел ко мне и обнял. «Я горжусь тобой, Лу», — прошептал он, и уверен, что мама тоже гордилась бы. Я прижалась к папе. Мне было хорошо. «Нам придется быть сильными. Мы уже проявили смелость. Но я боюсь, что трудности еще впереди. Не переживай, пап. Мы же не дадимся в зубы дракону, правда?» Он улыбнулся. «Ты о чем, Луиза?» «Да так, читала Сати сказку». Немного помолчав, я сказала. «Папа, я хочу кое-что у тебя попросить. Мне нужно в больницу». «Что? Что случилось? Тебя шрамы беспокоят? Тебя что-то болит?» «Нет, дело не в этом. Я хорошо себя чувствую. Лучше, чем когда-либо. На самом деле я хочу проведать Тома». Папа безуспешно попытался скрыть улыбку. «Ах да, Том, тот парень, которого избили в парке?» Я кивнула. «Хорошо, я могу отвезти тебя, если хочешь. Мне бы хотелось поехать одной, на велосипеде. Не знаю, Лу, в городе сейчас неспокойно. Я буду осторожна, пап. Думаешь, тебе хватит сил, чтобы доехать дотуда?» «Да, я же сказала, что хорошо себя чувствую. Ты уверена? Все-таки больница...» Он знал, что я поклялась. Ноги моей больше не будет в больничных коридорах. Но теперь все было по-другому. «Все в порядке, пап. Это как драконы. Больница меня больше не пугает». Папа помялся несколько секунд. Я видела, что он разрывается между моими желаниями и своими страхами. «Нет, Лу», — произнес он наконец. «Я не уверен, что это хорошая идея. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Ты же видела, что произошло в парке». «Но, пап, ты же сам говорил, что наша страна все больше становится похожа на диктатуру. Так что же, мы теперь вообще ничего не будем делать, потому что кто-то так решил? Перестанем ходить в парк, в школу, будем сидеть сложа руки? Ты этого хочешь?» Папа потер свою лысину. «Лу, смотри, ты прекрасно знаешь, что...» Я схватила его за руки. «Папа, если мы запремся в четырех стенах, они победят. Пока он обдумывал мои слова, я добавила: «Ну, и вы с Патрисией сможете побыть наедине». Папа покраснел, сам того не желая. Мы с ним были очень похожи. «Лу, ты еще хуже, чем мама. Я знаю, пап». Я вывезла из гаража свой розовый велосипед. Я не пользовалась им уже несколько лет. Он был маловат для меня, но мне было плевать. Папа обнял меня на прощание. «Будь осторожна, Лу». Я натянула на голову капюшон накидки. Нужно было поторопиться. Посетителей в больницу пускали только до 9 часов вечера. В городе было пусто. Я крутила педали так быстро, насколько могла. Чувствовала себя прекрасно. Стержни, шрамы, боли — все это было в прошлом. Я ощущала, как у меня в висках пульсирует кровь, а мои мышцы быстро откликались на сигналы мозга. Это было приятное ощущение, несмотря на холод. В центре города мне навстречу попались 2 полицейские машины, и я каждый раз сворачивала в сторону, чтобы они меня не заметили. На улицах не было ни души. На темных фасадах тут и там мерцало голубоватое свечение телевизионных экранов. Все спрятались по домам и, скорее всего, смотрели очередную передачу про мутацию, которая продолжала распространяться и которой было все равно, кто станет ее жертвой — богатый или бедный, верующий или атеист. У парка дежурила группа мужчин в белом с палками в руках. Я опустила голову и стала крутить педали еще быстрее. Они что-то кричали мне, но я не расслышала. И мне совсем не хотелось останавливаться и просить их повторить сказанное. Я проехала мимо стадиона, на котором в этот час было безлюдно. За трибунами в темноте виднелись огни. Я остановилась. Это был настоящий лагерь с палатками, ковриками и натянутым брезентом. В воздухе витал запах нескольких кошек. Их было, наверное, около 10. У котелка, переделанного в жаровню, собрались 3 силуэта. Повсюду бродили коты, и глаза горели, словно желтые светлячки. Вдруг из темноты вынырнула Фатия. «Ну что, Лу, отец выставил тебя за дверь?» «Вовсе нет. Я просто проезжала мимо и хотела убедиться, все ли в порядке». Фатия ухмыльнулась. «У нас все прекрасно. Лучше не бывает. Настоящий дворец», — сказала она, показав на самодельные палатки. К нам подошли 2 девушки. Я чувствовала смесь недоверия и любопытства. Фатия представила нас друг другу. «Жули, рыжая, а это Лу. Лу — идеалистка. Она еще верит, что люди — наши друзья». Рыжеволосая девушка помахала мне рукой. «Какая крутая у тебя накидка! Мне очень нравится». «Спасибо». Потом она протянула Фатии плакат, который держала в руках. «Так пойдет?» Фатия посмотрела на плакат и протянула его мне. «Что скажешь, Лу?» На фиолетовом фоне была изображена девушка с черной шерстью и хищнической улыбкой. Внизу листа был написан слоган «Больше не жертвы». А в самом верху плаката большими буквами было выведено «Кошки». Фатия сказала: «Рыжая чертовски хорошо рисует, а?» Я кивнула. Девушка обрадовалась. «Что вы собираетесь с этим сделать?» «Мы кое-что готовим. Немного преобразим центр города. Нам кажется, там не хватает света. Цвета и шерсти. Правда, девчонки?» Обе кошки расхохотались. Фатия забрала у меня плакат. «Если заскучаешь, приходи нам помочь». «Давай с нами, сестра», — бросила мне рыжая. «Нам важен каждый, и мы будем рады девушкам в накидках». «Не могу ничего обещать, я подумаю». Фатия попрощалась со мной и вместе с 2 другими девушками пошла в сторону темного лагеря. Я поспешила к Тому. И вот передо мной возникла больница с приглушенным светом в окнах. Я очень хорошо знала это место. После аварии я провела здесь несколько долгих месяцев. Я оставила велосипед у входа в реанимацию и направилась в приемный покой. Дежурная медсестра очень вежливо со мной поздоровалась и сказала мне номер палаты Тома. Пока я еще не успела отойти, она как бы невзначай сказала: «Будьте осторожны». «Прошу прощения». Она наклонилась ко мне. Я сказала: «Будьте осторожны. Знаете, не следовало вам выходить из дома в одиночку. Все будто с ума посходили. Каждый вечер к нам в тяжелом состоянии поступает по несколько таких девушек, как вы». Я хотела спросить, что медсестра имеет в виду под «такими девушками», хотя прекрасно знала ответ, но она не дала мне вставить ни слова. «Понимаете, у моей дочери то же самое», — сказала она, покусывая губы. «Мутация. И я очень за нее боюсь. Конечно, она не такая, как все, но я все-таки ее мать, и я ее люблю. О, Боже, все вокруг точно посходили с ума. Это факт». Казалось, еще немного, и она расплачется. Я пробормотала еле слышное «спасибо» и пошла прочь. Как только передо мной открылись двери лифта, я погрузилась в пучину тошнотворных запахов, которые были слишком хорошо мне знакомы. Дезинфицирующее средство, полуфабрикаты, страдания, болезнь. Все это помноженное на 10 благодаря моим обостренным чувствам. На меня навалились воспоминания об аварии. Смятое железо, мигалки, пожарные, новость о маминой смерти, операции, стержни, реабилитация. Я почувствовала, что ноги перестали меня слушаться. Наверное, я переоценила свои возможности, когда сказала папе, что все будет хорошо. Я прислонилась к стене и начала глубоко дышать, чтобы успокоиться. «С вами все хорошо?» — раздался чей-то высокий голос за моей спиной. Я обернулась. Позади меня стояла светловолосая женщина в бесформенных розовых спортивках и в слишком больших кроссовках. От нее пахло спиртным и сигаретами. Когда женщина увидела мою шерсть, ее глаза округлились, и она прикрыла рот рукой. «Все в порядке, спасибо». Я пошла дальше и уже была у палаты Тома, когда она окликнула меня. «Подожди, я хочу с тобой поговорить». Я остановилась. «Ты Луиза, подруга Тома». Я кивнула. «Он рассказывал мне о тебе. Вы его мама?» Женщина закивала. У нее были влажные глаза, словно у старой собаки. «С ним все хорошо. Врачи говорят, у него сломан нос и раздроблены ребра. Он останется здесь на несколько дней для обследований. Мне очень жаль. Это мало что меняет. Я знаю, но мне правда очень жаль». Женщина прикусила губу. «Он рассказывал мне о тебе, Луиза, но так странно тебя увидеть». Что я могла на это ответить? Она выпила лишнего, и я, глядя на ее засаленную одежду, жалела ее. «Том всегда был особенным», — добавила она, будто в извинение за то, что сказала до этого. «Я знаю». «А, так значит, он тебе рассказал». «Про то, что ему нравятся парни?» «Да, рассказал». Женщина вытащила из кармана носовой платок и высморкалась. Я боялась, что она станет критиковать Тома, но я ошибалась. «Меня это совершенно не смущает. Он может делать все, что хочет, если он от этого счастлив. Знаешь, ему с его отцом пришлось нелегко. Тот никак не мог принять, что Том вот такой. Поэтому этот никчемный человек и ушел. Том мне об этом никогда не рассказывал». «Ваш муж бросил вас из-за Тома?» Женщина пожала плечами. «Да. Не могу сказать, что я обрадовалась этому, но я и не расстроилась. Он постоянно бил Тома. Решать проблему кулаками у него получалось лучше, чем словами. Ладно, еще я. Но когда он бил моего малыша, это было невыносимо. А если он открывал рот, оттуда не вылетало ни одного доброго слова. Он говорил, что Том ведет себя недостаточно по-мужски. И напрасно мальчишка занимался механикой. Его отцу все было мало. Том боялся приглашать к себе друзей, потому что это всегда заканчивалось плохо. Мой муж над ними насмехался. А родители мальчиков больше не приводили к нам своих детей. И все книги, которые читал Том, выводили моего мужа из себя. Парню было стыдно. Он читал тайком, прячась под кроватью. Мой муж говорил, что чтение — девчачье занятие. Она замолчала и снова высморкалась. «Так вот, я все это рассказываю, чтобы ты знала. Мне плевать, что ты вот такая. Если вы с Томом дружите, то хорошо». Я опустила глаза. Женщина похлопала меня по плечу. «Иди, крошка, скоро время посещений закончится. Надо тебе прямо сейчас пойти проведать Тома. А я пойду разберусь с родителями этих трех идиотов, которые вас побили. Они, кажется, этажом ниже. Дождутся они у меня». Я осталась на месте, мои руки повисли вдоль тела. Когда женщина подошла к лифту, она обернулась. «И, кстати, я надеюсь, что ты хорошенько врезала всем троим. Разговаривать с такими парнями бесполезно. Они хуже животных. Все, чего они заслуживают, попасть в больницу, потому что их поколотила девчонка». В палате царил полумрак. Том лежал на кровати, у него было забинтовано лицо. Когда я вошла, он повернул ко мне голову. «Луиза?» Он, казалось, был удивлен. «А ты кого ждал? Вампира, который предложит тебе вечную жизнь?» Он расхохотался, но смех быстро превратился в стоны. «Не смеши меня, мне очень больно. Прости, Том, я буду серьезной, обещаю. И перестань постоянно извиняться, это утомляет». Я села на край кровати и посмотрела в его голубые глаза и на его красивую улыбку, которые были видны из-под бинтов. Мне было очень его жаль, но я решила этого не говорить. Я взяла Тома за руку. «Я встретила твою маму». «А, кажется, у нее все хорошо». «Да, так и есть. Она рассказала мне про твоего отца. Почему ты мне никогда не рассказывала, как он с тобой обращался?» Том закрыл глаза. «Не знаю. Мне стыдно. Стыдно за него. Стыдно за себя. Когда я думаю об отце, у меня такое чувство, что мне снова 10 лет. И тебе это не нравится?» «Нет. Когда мне было 10, я не мог за себя постоять. Я мог только опустить голову». Он приподнял рукав своей больничной пижамы. У него по коже бегали мурашки. «Видишь, когда я говорю о нем, меня сразу начинает знобить». Я погладила его руку. У него была нежная, теплая кожа. «Но тебе уже давно не 10, Том. Я знаю, но внутри мне до сих пор 10, и мне до сих пор страшно. Тебе больше нечего бояться. Думаешь, вспомни, что сегодня произошло в парке. Я тебя защитила». Том засмеялся и снова застонал. «А ты все продолжаешь меня веселить». Я замотала головой. «Но я вообще-то серьезно. Посмотрел бы ты на их лица, когда я на них набросилась». «Правда?» «Поверь, с тех пор, как началась мутация, я могу быть очень агрессивной». «Так значит, я должен тебя поблагодарить?» «Думаю, да. Я в итоге оказалась в полиции». «Правда?» Я осторожно, чтобы не сделать Тому больно, легла рядом с ним и рассказала обо всем, что произошло. Про допрос, про Аврору, про Кэти, про то, как мы ехали домой. Несколько минут мы лежали, молча разглядывая обшарпанный потолок. А потом я спросила: «Ты мне не рассказывал, что тебе нравятся парни, потому что тебе было стыдно?» «Нет. Я боялся, что ты не поймешь и что ты больше не захочешь меня видеть. С чего бы это мне так поступать?» «Я не знаю. Я чувствовал, что я тебе нравлюсь и не хотел тебя разочаровывать». Я усмехнулась. «Ах, Том, сердцеед!» Он продолжал очень серьезным тоном. «А потом, не знаю, со временем я стал что-то испытывать к тебе, но я себя убеждал, что у меня нет шансов с такой девушкой, как ты». На секунду я потеряла дар речи, а потом расхохоталась. «С такой девушкой, как я? С телом, раскрошенным в пыль? С кожей в шрамах и в вампирской накидке?» «Да, с твоим телом, с твоими стержнями, с твоими шрамами и со всеми твоими комплексами». Я ничего не ответила. «Откуда у тебя эта накидка? Почему ты ее все время носишь?» Мне потребовалось время, чтобы ответить. Она мамина. Ох. Немного помолчав, я сказала: «Том, у меня есть вопрос. Тогда на кладбище ты меня поцеловал». «Да, и что?» «Почему?» «Почему?» «Потому что мне захотелось. Не из жалости?» «Нет», — он добавил. «Ты красивая, Луиза, очень красивая». Я почувствовала, как по телу разливается приятное тепло. «Но все-таки тебе нравятся парни. Луиза, я никогда не принимал решение любить парней. Думаешь, любовь — это рубильник, на который можно нажать? Мой отец так считал. Это бред!» Я почувствовала себя глупо и промолчала. «Я и сам не понял, что происходит. Я тебя поцеловал, потому что мне захотелось. Вот и все. И я надеюсь, что тебе тоже этого хотелось». Том с трудом повернул голову ко мне. «Да», — сказала я очень тихо, — «мне этого хотелось». «И на качелях тоже?» «Да. И если я не вызываю у тебя отвращения, мне бы очень хотелось повторить это здесь». Том ничего не ответил, но его голубые глаза сказали все за него. Мы с ним хотели одного и того же. Я прижалась к Тому и прикоснулась своими губами к его губам. В этот раз я его целовала. И это было прекрасно. Настолько прекрасно, что наши руки потерялись на телах друг друга, и мне не хватало воздуха. Руки Тома скользнули мне под свитер, и я против своей воли отпрянула от него. Том растерялся. «Лу, прости, я не хотел». Я сделала глубокий вдох. «Том, дело не в тебе. Я тоже должна тебе кое-что рассказать». «О чем?» Я не решалась заговорить, но Том сжал мою руку, и это придало мне смелости, чтобы не сбежать от него, не выскочить из кровати, не удрать из больницы. «Ты можешь мне все рассказать, Луиза. Обещаешь выслушать меня молча?» «Обещаю». Я повернулась к нему и, почти касаясь губами его забинтованного уха, рассказала то, о чем никогда не рассказывала. Дело было летним вечером 2 года назад. Сара решила устроить вечеринку в честь окончания учебного года. Там были Морган, Фатия и еще куча девушек и парней из школы. Мы танцевали, смеялись и слишком много пили. В разгар вечеринки на кухне я наткнулась на Фреда, брата Сары, который только что вернулся из бара. Он тоже был навеселе. Фред всегда мне нравился. Он любил развлекаться, вел себя расслабленно и был бунтарем. Он хвастался тем, что провалил собеседование на бумажной фабрике. «Я бы никогда не стал работать на этой каторге. Я не раб. Я рожден не для того, чтобы вкалывать на заводе. Я свободолюбив, как волк». Когда мы с Сарой смотрели ужастики, Фред иногда садился на диван рядом с нами. Мне нравилось чувствовать, что он совсем близко. Нравилось видеть его мышцы и вдыхать настоящий мужской аромат, смесь запахов кожаной куртки и табака. Фред всегда был очень приветлив со мной. Он иногда заигрывал, подтрунивая над моей одеждой или макияжем. Этим все и ограничивалось, но я была довольна. Тогда на вечеринке он предложил мне выпить по пиву. И мы устроились в шезлонгах на плешивой лужайке в саду. Басы орущей музыки были слышны, наверное, всему району. Когда я спросила Фреда, где их с Сарой родители, он ответил, что они на все выходные уехали к друзьям. «Весь дом в нашем распоряжении. Свобода!» Мне казалось, это так круто, что родители им доверяют. Я сказала Фреду, что у меня очень строгие родители. На самом же деле, в тот момент, они вот-вот могли разойтись. Я это знала. Им уже ничего не могло помочь. Мама была завалена работой, у папы дела обстояли не лучше. С тех пор, как он узнал, что бумажная фабрика закрывается, Он проводил все свое время на профсоюзных собраниях. Папа приходил домой поздно, мама просыпалась очень рано. Встречались они только по ночам, в кровати. Их любовь трещала по швам. Мне это казалось почти нормальным. Любой мой разговор с мамой заканчивался ссорой. Она обвиняла папу в том, что тот мало занимается Сати и домом. Со мной она обращалась как с маленькой девочкой. Все мне запрещала. Считала, что я ношу слишком короткие юбки и кофты со слишком глубоким вырезом. Работа, дом, папа, мы — все ее утомляло. Обо всем этом я, растянувшись в шезлонге, рассказала Фреду. Однажды я услышала, как мама сказала, что жалеет, что у нее есть дети. Фред пожал плечами. «Ну да, с женщинами в этом возрасте такое случается. Поэтому надо брать от жизни все, пока ты молода. Молода и красива, как ты». Произнося эти слова, он дотронулся до моей щеки. И у меня перед глазами и в животе запорхали бабочки. Мы пили еще и еще. Фред протянул мне сигарету. Я не курила, но не сказала ему этого. Наверное, это была травка или что-то в этом роде. Потому что в какой-то момент мне стало плохо, очень плохо. Я сказала Фреду, что мне надо полежать. Мы вернулись в дом. В гостиной Сара обнималась с каким-то парнем из школы. Музыка играла так громко, что у меня подпрыгивал желудок. Мне казалось, что меня вырвет. Фред, кажется, помог мне подняться по лестнице. Не помню, как я добралась до комнаты. Когда я открыла глаза, я поняла, что лежу на кровати. Мне было холодно, меня трясло. Я почувствовала чьи-то руки у себя на животе. Руки Фреда. Я попробовала высвободиться, но он все шептал мне на ухо. «Шш, все будет хорошо». Я попыталась его ударить. Он так сильно схватил меня за запястье, что я взвыла. Он больше не улыбался. И я поняла, что я в ловушке. Сара так и не узнала, что произошло той ночью в спальне ее родителей. Поэтому я не смогла сдержать злобу в парке. Поэтому я была готова убить Фреда. Том сдержал свое обещание. Он не произнес ни слова. Он только погладил меня по щеке. Потом я ушла. Подальше от той комнаты, подальше от того дома, подальше от того района. Я шла через поля в полной темноте. Наверное, не один час. У меня не переставая звонил мобильник. Сара, мама, папа. Я шла. Я засыпала. Меня рвало. Я чувствовала себя грязной. Очень грязный. Перед рассветом я, наконец, ответила на звонок. Это была мама. Она была вне себя. Она хотела знать, где я. Я сказала ей, что сама не знаю. Впереди я видела огни бумажной фабрики. Рядом проходила дорога. Дорога, которая спускалась в долину. И маленький мостик. «Больше ничего», — мама ответила. «Я сейчас приеду». Чтобы как-то скрасить ожидания, я уткнулась в телефон. Тогда-то я и увидела фотографию, которую выложили во время вечеринки. Фотографию, сделанную на мой телефон. Украденную фотографию. Мы с Фредом лежим на кровати. По мне было видно, что я не в себе. Я смеялась с глупым видом. А Фред улыбался во все 32 зуба, поглаживая мне живот. И все мои подружки оставили в комментариях под этой фотографией сердечки и смайлики с розовыми щечками. От этого зрелища меня снова затошнило. Теперь, что бы я ни говорила, все будут думать, что я провела прекрасный вечер в объятиях Фреда. Одним быстрым ударом я разбила телефон о камень. Я ударяла снова и снова, пока от мобильника не остались одни крошки. Мама приехала полчаса спустя. Было еще темно. Я насквозь замерзла. У меня были жалкий вид, бледное лицо, рваная одежда. Мама сказала мне садиться в машину. Мне хотелось, чтобы она меня утешила так, словно мне 6 лет, и я болею. Чтобы она ничего у меня не спрашивала. Чтобы она хоть как-то проявила нежность. Но нет. Мама была рассержена. Мы начали ссориться прямо в машине. Атмосфера накалялась. Она крикнула, что я испорченный, слишком избалованный ребенок, что если я продолжу так себя вести, никто никогда меня не полюбит. Я ответила ей, что ненавижу ее, что больше не хочу ее видеть. Тяжелые, как камни, слова. И в этот момент кто-то выскочил на свет фар. Какой-то зверь. Не знаю, был ли это кабан, собака или кошка. Мама слишком резко повернула руль. Машина влетела в дерево. И я очнулась в этой больнице. Я замолчала. Закрыла глаза. Я впервые рассказала о том, что со мной произошло. Рассказала на одном дыхании. Так же стремительно, как люди прыгают с обрыва. Том молчал. Я прижалась к нему. Мне было так хорошо теперь, когда я выговорилась. Мы очень нежно поцеловались. И еще раз. То, что казалось невозможным, случилось само собой. Как будто эти жесты, ласки, поцелуи, вздохи всегда были частью моего тела. Я расстегнула черную накидку. Она упала на пол, словно тень. Я одну за другой снимала с себя вещи. Я стянула с Тома белую пижамную кофту. Я легла на него очень осторожно, чтобы ему не было больно. И мы занялись любовью. Там, в больничной палате, я впервые в жизни занималась любовью.